Голос пророков. Иоиль, день Господень. 12 писаний, называемых с незапамятных времен малыми пророками, были собраны в еврейском каноне вместе, чтобы составлять пророческую книгу. Согласно раввинских традиций, это было сделано, чтобы ни одна или другая из них не была потеряна по причине их размера. 12 плюс Исаия, Иеремия, Иезекииль составляли поздних пророков в еврейских писаниях. Эти пророки пользовались обстоятельствами их собственного времени, чтобы провозглашать суды Божии, ближайшие и отдаленные, и предсказывать продвигающийся курс и борьбу Божьей программы всемирной истории. Они приготовили путь для грядущего Мессии и Спасителя, который учредит свое царство праведности и мира. Пророк Иоиль, находящийся в книге 12, был, вероятно, самым ранним из 16 пишущих пророков. Имя Иоиль было обычным в Израиле. По крайней мере, 12 людей носили это имя в еврейских писаниях. Этот пророк отождествляется просто как Иоиль, сын Вафуила, стих 1. Иоиль означает «Иегова есть Бог». Он жил, очевидно, в Иудее, вероятно, в городе Иерусалиме. Некоторые традиции указывают, что Иоиль был священником, когда Бог призвал его быть пророком. Весть пророка Иоиля сосредотачивалась в основном на грядущем великом и страшном дне Господнем. Пророчество Иоиля считается одной из тревожных и сердце испытывающих книг еврейских писаний. Три краткие главы представляют ясный и сильный вид всемирной истории, как достигающей высшей точки в личности помазанника Божия Христа, с Израилем как выдающимся и главным народом в событиях последнего времени. Иоиль провозглашает Слово Господне своему народу во время сурового национального бедствия. Через настоящую катастрофу другие будущие бедствия Израиля рассматриваются дальнезорким глазом пророка, вдохновенного Духом Божиим. Это было естественным для пророков. Они обыкновенно пользовались ближайшими переживаниями как залогом будущих событий. Настоящие поступки Бога с его народом, если не повлияют, станут символом великих грядущих бедствий. Пророк Иоиль таким образом издает сильный призыв к покаянию в своем поколении. Ужасное нашествие саранчи после сильной засухи привело страну в опустошение, состояние огромных размеров. Пророк Иоиль провозглашает, что это является судом Божиим. В своей первой главе Иоиль издает призыв обдумать с особым серьезным намерением, что подразумевается под этими событиями. Вовлечены все классы. Сначала он обращается к старцам иудеи. «Было ли такое во дни вашей или во дни отцов ваших?» 1 глава, 2 стих. Это было небывалым. В памяти современников Иоиля или повествованиях, передаваемых их отцами, ничто не могло сравниться с этими бедствиями. Свойство этого истребления было так важно, оно должно быть незабываемым. Описание его нужно было передать другим поколениям. «Передайте об этом детям вашим, и дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети следующему роду». 1 глава, 3 стих. Пророк Иоиль употребляет 4 выражения, чтобы описать последовательное истребление оставшейся части. «Оставшиеся от гусеницы ела саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, оставшиеся от червей доели жуки». Несомненно, легко понять, почему саранчу называют воплощением голода. Следующее достоверное описание такого бедствия в сирийской стране только частично представляет историческое наказание во дни Иоиля. Когда приблизилась саранча, наши люди разбили шеренги саранчи только на момент. Тогда они наступали опять, маршируя вперед через ограды и рвы. Она истребляла сначала траву и листья, фрукты и листву, все, что зеленое и слачное. Тогда она нападала на молодые ветви деревьев и тогда твердую кору стволов. Окончив поля, она нападала на города и дома в поисках запасов. Всякого рода пища, сено, солома и даже льняная и шерстяная одежда и кожаные бутылки она съедала и разрывало в куски. Из этого и подобных повествований может показаться, что саранча имеет политику сжигания и уничтожения всего в данной местности перед тем, как сдать врагу. Пророк Иеиль не мог употребить лучшего или более подходящего символа, чем бедствие саранчи, чтобы прообразно изобразить пришествие грядущего ужасного дня Господня. Бог Израиля старался через саранчу и засуху пробудить свой народ. Пророк Иеиль призывает представителей групп оплакивать. Первое, пьяниц, 1 глава, 5 стих, об уничтожении виноградных лоз. Народ, 1 глава, 8 стих, изображении молодой жены о смерти мужа юности. Третье, священников, 1 глава, 9 стих, о доме Господнем, подвергшемуся такому опустошению. Землю, 1 глава, 10 стих, о разрушении всего, и земледенцев, и виноградарей, 1 глава, 11 стих, о неурожае полей и виноградников. Действительно, сетовал пророк, потому и веселье у сынов человеческих исчезло, 1 глава, 12 стих. Иаиль писал не об обыкновенной бедствии саранчи. Через эти кризисы израильский Бог Завета изобрел, чтобы привести к сознанию свой народ об истинном состоянии народа. Он призвал к покаянию: «Трубите трубой на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей», 2 глава, 1 стих. Распознаем ли мы что-нибудь от саранчи в нашей жизни и в жизни нашего народа? Принимаем ли мы или отвергаем уроки, Бог старается передать нам? Эти посещения не пришли на иудейскую землю, потому что Бог наслаждается в осуждении. Его наказания могут быть жестокими, но они преследуют цель. Итак, Господь дает инструкции относительно истинного покаяния. «Разрывайте сердца ваши, а не одежды ваши», 2 глава, 3 стих. Иаиль продолжает умолять: «И обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив», 2 глава, 13 стих. Многие, очевидно, последовали этому призыву в то время, ибо он призвал немедленную уверенность благословения Божия. Грядущие поколения, однако, забыли или игнорировали урок, пока символизм нападения саранчи не стал реальностью вторжения ассирийцев. В этом пункте своего пророчества Иаиль получил видение грядущего и последующего дня Господня. Этот день Иеговы или Господа является основным понятием еврейских пророков. Они ясно видели недостаток Божьего совершенного управления и несостоятельность праведного полностью пожинать награду на земле. Еврейские пророки ожидали не только исправления земной несправедливости на небе, но они полностью предвидели Божие вмешательство, чтобы установить Божий совершенный суверенитет на земле. Это вмешательство с его переворотами и судами составляет торжественный день Господень. Всякое важное божественное вмешательство включает суд не только предвещает окончательное вмешательство, но также, что может хорошо быть, не насколько люди могут распознавать, вступлением окончательное вмешательство. Окончательный суд гарантировался настоящим бедствием. В своей последней части пророк Иаиль имеет дело в большинстве с будущим. Эта часть начинается словами: «И будет после того», 2 глава, 28 стих. Пророк Иаиль теперь получает специальное обетование от Господа: «Излию от Духа Моего на всякую плоть и покажу знамение на небе и на земле, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение». 2 глава, с 28 по 32 стих. Мессия является тем, кто излиет своего Духа на всякую плоть. После воскресения, вознесения и прославления Иисуса Христа апостол Петр в день Пятидесятницы отождествил Духа Святого, о котором Иаиль предсказал. В день Пятидесятницы Петр видел частичное исполнение, и в событии того дня доказательство, что пророчество Иеиля еще будет полностью исполнено. Никакой пророк еврейских писаний не дает более важного откровения событий последних времен, как Иеиль в своей заключительной третьей главе. Согласно Иеиля, окончательный день Господень включает возвращение Израиля в страну и собрание всех народов на суд. Ибо вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля. Третья глава с 1 по 2 стих. Приказом является: приготовьтесь к войне. Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья. Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отсюда. Третья глава с 9 по 12 стих. Там народы и Израиль встретят его. Там будет суд и благословение. Окончательный результат объявлен. Иуда будет жить вечно и из Иерусалима в роды родов. Третья глава, 20 стих. Доверьтесь ему перед тем, как наступит день Господень, великий и страшный. Не забудьте, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Аминь.